Закончился январь. Первый месяц года, задающий тон всем следующим месяцам, и от того, как успешно для людей начинается год, как прошел январь, так в дальнейшем и будет проходить весь год. В России, как всегда, год начался совершенно бесцельно и бесполезно. Время упущено. Все идет по накатанной колее, и не видно желания руководства страны что-нибудь сделать или изменить. Ну что же, ожидать позитивных реформ уже не приходится. И потому богатейшая страна в мире опять бездарно проведет очередной год, успешно продвигаясь к закату, разорению и обнищанию основной массы населения. Ничего уже не ожидается, и ничего уже не случится. А те крохотные успехи в попытке национализации экономики тихо и безвозвратно уйдут в прошлое. Еще раз я убеждаюсь в том, что реформы в России просто необходимы, и начинать их нужно уже сейчас, подготавливая платформу предвыборной борьбы за единственное кресло, которое дает право вести страну к прогрессу и к будущему на базе божественных начал, принимая Бога, веру в Него за основу. Конечно, можно из моих фраз составить концепцию развития России и план конкретных действий по реализации моей программы «Будущая Россия, Россия с Богом, Россия с верой, Россия вечная, великая держава». Но я постепенно дам вам развернутую программу ваших действий и программу развития страны на ближайшее будущее и покажу развитие страны в этом веке. Вам необходимо уходить от этого застоя. Застоя не столько морального, сколько духовного. И чем быстрее, тем лучше. Я понимаю, что мои слова, мои призывы, часть населения может воспринять их как очередную болтовню, пустые декларации, не имеющие конкретных действий. Но неправы они будут вдвойне. Во-первых, я даю вам знания и показываю, что я с вами. И постоянно контролирую ваше общество, наблюдая и корректируя все, что с вами происходит. Во-вторых, я уже создал обстановку тревоги и необходимости обращения к словам моим, как к последней надежде человека. И самое главное, я нашел человека, через которого я материализовал все, что мне будет необходимо, чтобы провести в жизнь намеченные реформы. Так что процесс идет, и по-вашему, он невидим, но если невидим, это не значит, что нереален. Помните, что цыплят по осени считают. Так это в полной мере относится к тому, что происходит сейчас в России. И ваша задача, жители этой страны, не стоять в стороне, делая вид, что это вас не касается. Действовать. Помните, что каждому воздастся за дела его перед Богом. Поэтому еще раз говорю, нельзя оставаться безучастным зрителем. Только активное участие людей может приблизить счастливое преображение людей и страны и дать возможность уже этому поколению людей увидеть, пусть только ростки, но ростки будущего великой страны, страны высшей справедливости и Божьей благодати. Это мое небольшое вступление, есть мое видение положения в стране на начало года и констатация отсутствия зримых реформ и отсутствие надежд на изменение положения в стране. И здесь я раздосадован тем, что прорицатели всех мастей на фоне отсутствия результатов реформ пытаются в прессе обосновать присутствие нынешнего руководителя, предрекая ему возможность дальнейшего карьерного роста. Но я уже много раз повторял о том, что никто из людей не может знать завтра, а россказни прорицателей или гадалок только подливают масло в огонь, пытаясь убедить людей, что все замечательно, и этот спектакль так и будет продолжаться. Но зеркало действительности так и останется кривым для большинства людей. Но если зеркало кривое, то есть только одно действие, прекращающее мракобесие и беспредел власть придержащих. И это простое действие давно известно в народе. Нужно разбить это кривое зеркало, а осколки его закопать в землю, да так глубоко, чтобы даже не было попытки восстановить кривизну пространства, кривизну материального мира людей на Земле. Но, конечно, не кривизну материального мира, потому что он идеален сам по себе и является частицей вечности, а вот рукотворный вид его, созданный людьми, требует значительной коррекции. Общество, большинство людей устали от болтовни, купленной и перекупленной прессы, веселящей людей, блеском зажиревшей верхушки, которая демонстрирует открыто свои пороки, грехи и полную бездуховность. Людям уже пора проснуться от спячки и последовательно проводить политику неповиновения, базирующуюся на моих словах, и стремиться к обществу, которое должно быть создано на основе моего миропорядка, любви и гармонии двух начал — добра и зла. Я уже говорил недавно, что в этот период безвластия, я, конечно, имел в виду Россию, церковь самоустранилась, принимая существующий порядок как реальность, причем неплохую для церкви, и не видит смысла изменений в обществе. А вот всякого рода тайные структуры могут в этой мутной воде легко взять то, на что они планировали затратить значительные силы, получить богатство и власть над менталитетом людей, контролируя финансовую и политическую верхушку страны. Поэтому, зная, что Шамбала очень далеко и недоступна для обычного, рядового человека, я хочу оставить ее как символ чистой веры, как вечную надежду на сверхъестественные силы, на Бога, на единого Бога, Создателя и Всевышнего, как на маяк, к которому должны стремиться люди чистой души. Пусть это сон, и эта мечта останется сказкой, бередящей людей своей чистотой и нереальностью. Вам остается же этот грешный мир, мир противоречий, мир отсутствия духовности, мир порока и грехов, но одновременно мир любви, веры и надежд на гармонию человека и Вселенной. Мы начинаем с вами действия по реализации программы преображения России с моим участием и с надеждой, что не будет более безучастных зрителей. Народ, наконец, начнет свое восхождение к олимпу величия наций и народностей, населяющих Россию. Начнет восхождение к храму единого Бога и единой религии, объединяющей всех жителей, как моих детей, под сень моей обители и вашего родного дома. И в этом родном для вас доме ваш Создатель и Родитель ожидает вас, своих блудных детей, с покаянием и прошением помощи в этой жизни, ради будущего своих детей, новых поколений людей. Конечно, я прощу. И, конечно, помогу. Но мне надо, чтобы люди пришли ко мне, а не я к ним. И это будет естественное стремление людей к истине, к Отцу Небесному. И представьте себе, какое же должно было произойти событие, чтобы я сам нарушил это вечное правило отношения детей и родителей и сам пришел к вам, помочь вам, объяснить беспутство вашей жизни, увещевая вас не делать так более. Вот в этом, если хотите, пример моей глубочайшей любви к вам, мой первый шаг навстречу вам. И этот первый шаг есть самое большое доказательство не только любви к вам, но и доказательство вечности моего миропорядка и высшей гармонии Вселенной.